Глава 14. Доминго. Генерал прекрасно выспался и, позавтракав, не спеша отправился к соседям. Он ожидал сигнала от охранной системы после 10 утра, и Доната Иниго оказался предсказуем, как неисправный артефакт. Он явился в 10:17. Как раз после того, как, проведя ночь в борделе, дождался завтрака, у мадам Папипур его подавали в 9:30. Набил живот и домчался до вдовы и детей брата на своем новом длинном рельсе-рельсе с водителем. Ну что за идиот? Транспортом перегородил всю проселочную дорогу и собрал толпу деревенских зевак, которые теперь с удовольствием наблюдали, как важного городского господина не пускают на порог. «Иниго, какими судьбами?» — спросил Доминго, разогнав народ одним лишь строгим взглядом. А когда они остались одни, генерал не спеша подошел к отремонтированным запертым воротам и привалился к ним спиной, демонстрируя, что купол его персону признает и принимает. Доната Иниго, глава рода и первый артефактор короля, раздул ноздри, изображая себя огнедышащего дракона. Но старался он зря. Боевой маг таких, как он, драконов, мог прихлопнуть одной левой, в отличие от настоящих, которых генерал уважал и связываться с которыми не спешил. Хотя, к сожалению, нет, прихлопнуть Иниго генерал не мог. Король бы его за это не похвалил и места в совете не предоставил. Этим мерзавец Доната и пользовался. «Какого тухлого мертвеца, Элма? Позарился на женушку моего тупого братца?» — выплюнул артефактор короля. «Не городи чушь!» — демонстративно хохотнув, бросил Доминго. «Ты прекрасно знаешь, что я собираюсь жениться, а подобные обегали негодамы никогда меня не интересовали. Слишком зажатая и инертная, не то что магички или девочки мадам Папи, тебе ли не знать?» Произнести эти слова в адрес Гааль Доминге пришлось через силу. На душу ложилась вязкая грязь, как будто он предавал кого-то близкого и родного. Но это было не так, он не предавал. Намеренно принижая соседку, генерал пытался убрать Гааль в тень, чтобы Иниго и в голову не пришло пытаться что-то решать через нее. «Тогда какого мрачника ты лезешь в мои дела и к моим племянникам?» — процедил Доната, глядя из-под лобья. «Видишь ли, дружище, получилось так, что твои родственники — мои соседи, а их поместье попало в сферу моих интересов. Шипохвостым мантикорам нужен простор. Мне совершенно невыгодно, чтобы ты забрал детей, вдова из-за этого окончательно зачахла и приставилась, а недвижимость досталась тебе в наследство как опекуну. Прости, дружище, но ты мне здесь как сосед вообще не нужен. Ничего личного, исключительно интересы бизнеса». Иниго стиснул челюсти и пару раз сжал и разжал кулаки. «А если я тебе продам поместье?» — спросил угрюмо, даже не усомнившись и не запнувшись, что молодая женщина умрет от тоски, когда он заберет ее детей. «Исключено. Я пообщался с детьми и уже распланировал их судьбы в соответствии с интересами рода Элма». С трудом сдерживая неприязнь, лениво протянул генерал. «Марк обещает вырасти хорошо одаренным бойцом, а Софи — прекрасной партией для любого мага. Думаю, я смогу ее выдать даже за нашего принца». Иниго сошел с лица, понимая, чего лишается. А генералу по-хорошему не стоило трясти сахарной костью у носа пса. Но Доминго ничего не смог с собой поделать. Огненная кровь потомка первых посетивших Мелзу драконов требовала задирать того, кого он презирает, и наглядно продемонстрировать, кто из них двоих сильнее. «Я не сдамся!» — процедил побагровевший от злости и жадности Доната, открывая заднюю дверь своего неподходящего для езды вне столицы корыта. «Интересно, как он будет выезжать?» «Встретимся на заседании Большого Совета!» Дверь хлопнула так, что в ушах генерала зазвенело, а рельс-рельс попятился, словно неуклюжий рак. Доминго оттолкнулся от ограды и, беспрепятственно открыв калитку, направился в дом Гааль. К сожалению, торжество победы обошло его стороной. Генерал прекрасно понимал, что Доната Иниго начнет действовать незамедлительно, а значит, и ему нельзя сидеть сложа руки. Самым правильным будет навестить Бартоломью и заручиться его поддержкой раньше, чем это сделает Иниго. Надо немедленно ехать во дворец, вместо того, чтобы провести день с прекрасной попаданкой. Генерал оттянуло к ней со страшной силой, а когда он рассмотрел в окне второго этажа ее силуэт, сердце стукнулось о ребра, и внутри что-то приятно защекотало. Эти ощущения были для Доминги новыми, их хотелось удержать, продлить. Но он с детства усвоил, что «хочется» и «надо» редко совпадают, а для успеха «а хочется» чаще всего приходится забывать. Дверь распахнулась, и на крыльцо вышла Гааль. Сегодня утром она выглядела немного усталой, хотя не менее восхитительной. Тревога заставила генерала нахмуриться. А вдруг она нездорова? Вдруг тело Абигаль слабое, и душа не сможет его удержать, ведь настоящая вдова сильно болела. «Вы в порядке? Нужен лекарь?» Забыв из-за волнения поздороваться, выпалил генерал. «Не выспалась», — отмахнулась Гааль. «Почти до утра магию осваивала. Лучше расскажите про разговор с братцем покойного мужа Абигаль». Доминго даже расцвел от облегчения. «Нет, эта душа так просто тело не покинет. Она еще всем им себя покажет». Он шагнул за порог.